Отлично. Я верну тебе то, что отнял Нейба. Чем так варварски обошелся Зента? Тонкий механизм, через который ты проявляешься в так называемом реальном мире. Ясно ли тебе это? Вполне. А есть еще и сила, свойства которой ты не знаешь. И только через этот механизм я могу ее проводить. Да, ты быстро учишься. Прими еще один совет. Береги то, что имеешь. Раны не украсят, не улучшат тебя. И не все из них можно вылечить. Ты еще узнаешь о себе многое, сохрани то, что имеешь. Да, ты выбрала когда-то путь сражений, найди им меру. Будет лучше, если бы в битвах, а тебе их уже не избежать, рядом с тобой кто-то стоял, кто тебя защитит, примет твои раны на себя, твой хранитель. Телохранитель. Эл не смогла не улыбнуться. Не смейся. Он есть у тебя, только найди его. Он оставил ее сидеть около лужицы. Эл в последний раз вглядел в свое преобразившееся лицо. «А, странно, странно все это», — повторила она. Он опять появлялся и исчезал. Она совсем окрепла. Ее начинало тяготить безвремение, безделие. Однако от едва обмолвившейся о возможном возвращении больше ни разу не затрагивал эту тему. Он игнорировал ее вопросы о том, когда она покинет Хеом. Уходили в прошлые тяжелые воспоминания. Она уже не боялась мысли о Нейбе и не вздрагивала при воспоминании о прежних муках и плене. Память словно заволакивала прозрачная пелена, через которую прошлое уже не виделось в таком резком уродстве. «Ты вернешься назад», — однажды сказал Эд. «Когда и как?» — спросила Эл. «Как тебе хочется?» — был странный ответ. «Неужели у меня есть выбор?» «Одни вопросы. Да, выбор есть всегда. Разве столь простая истина тебе неизвестна?» Он ее дразнил. «Мыслишь ты ясно, представь себе возвращение. Ты не можешь только одно — сесть в свой корабль и улететь, потому что он разбит». Она некоторое время не могла пошевелиться. «От, ты играешь со мной?» «Яснее быть не может. Неужели твое воображение не сможет тебе помочь?» «Ответь на вопрос, как ты хочешь вернуться?» «Скорее, как я могу вернуться?» «Поразительная глупость. Хорошо. Тогда отвечай на свой вопрос, а я оставлю тебя». Вот исчез. Надолго. Да, хороша задачка. Чему же удивляться? С тех пор, как я здесь, не произошло ни одного лишенного тайн события. Знать бы, где корабль. Найду его для начала. Поиски корабля тоже отняли у нее много времени. На призыв корабль не отвечал. Ощутить его не получалось. Хеом не то место, где действовали прежние возможности. Оставалось искать глазами, и она ходила кругами вокруг своего убежища. От не возникал, едва ли ему было интересно ее скучное занятие. Он дал понять, что ждет решения. Высматривая в сером тумане хоть какой-нибудь признак корабля, она успевала обдумывать варианты своего ухода. Бесплодные вопросы как? Возможно ли? Они отошли в сторону. Эл пыталась прикинуть какой-нибудь план. Сначала один, потом другой. Она опять задавала себе вопросы. Как исчезнуть из одной точки пространства, оказаться в другой? Но где? Где нет Хеома, а где его нет? Эл перебирала пункты: земля, Барсела, колония. Где был ее временный дом? Тут ее посетила догадка, а что же со временем? Сколько времени прошло? Здесь ей казалось, что его не существует. Как здесь течет время? При телепортации, которую Эл выбрала, возможен вариант перемещения. Но фактор времени играл там важную роль. Вариант такого перемещения стал казаться невероятным. Она может налететь на кого-то или что-то. Случится беда. Нет, лучше искать корабль. Она сосредоточилась, старалась вспомнить место. В первый момент посадки она была сплошь заляпана грязью, а едкая атмосфера не давала глаз открыть. Она не видела, не понимала. Она так остро вспомнила, представила этот момент, что ей показалось, будто тело снова бухнулось в жидкое подобие ядовитой грязи и увязло. Она старалась нащупать твердую основу и поняла, что грязь опять реальна. Она возилась в едкой жиже. Нелегко было на ощупь выбраться из нее. Она выползла на твердую почву, отплевываясь и фыркая, стирала с лица и волос комья грязи. В лицо брызнула знакомая холодная струя. «Проклятие!» — выругалась она. «Что происходит?» «Забавное ты существо. Раздался рядом голос Сода. Хорошо, что ты ходишь на своих конечностях. Усвой ты другой способ движения здесь, то обязательно покалечилась бы. Думай сначала. Это Хеом совсем не то, что твой привычный мир. Открой глаза и посмотри перед собой. Эл увидела корабль. Полборта торчала из жидкого месива, в который корабль и она угодили в момент падения. Здесь ничего не изменилось. Глаза слезились. Нужно вытащить его. Она двинулась к кораблю. Пришлось снова залезть по пояс в жижу. Корабль двигался с огромным трудом. Она была еще слаба. Усилия да дрожи в руках позволили сдвинуть корабль не больше, чем на полкорпуса. Тебе, кажется, нравится эта грязь. Ты словно скучала по ней. Так усердно ты в ней возишься. Вылези из нее. Отравишься, заключил Лот. Ее тошнило, и голова кружилась. Пальцы уже немели. Через мгновение она и корабль оказались на твердой почве. Тебе нужно представить свое действие. Не обязательно воплощать все мысли сразу, намекнул Лот. Спасибо, вымолвила она и растянулась на твердой поверхности. Как ты решил вернуться? Спросил Лот. Я отремонтирую корабль. Тяжело дыша, ответила Эл. Получится? Не сомневаюсь, не раз его чинила. Нужно только внутрь попасть. Желаю удачи. И вот опять пропал. Эл отлежалась, поднялась с земли, приступила к осмотру. Сосредоточилась, прошла внутрь. Система управления была искорежена и вызывала у Эл чувство сожаления. Порванные путы, которые связывали тело с кораблем, торчали во все стороны. Их концы утонули в едкой жиже и, скорее всего, уже распались. Ничего, я тебя вылечу. Вот ведь задача. Я управлял тобой, когда Нейба был во мне. Ты меня теперь даже не узнаешь, наверное. Еще убьешь, чего доброго. А ведь и к лучшему, что тебе тогда осталось. Надо бы отредактировать всю твою систему восприятия. Отныне человек будет тебе другом. Работы тут не соскучишься. От наблюдал за ее работой издали. Как он сам признался, никто из его гостей не занимался подобным творчеством. Именно так он назвал попытки Эл ремонтировать корабль. Представления о времени складывались теперь по количеству сделанной работы. Да тут понадобится целая вечность. Управление так-сяк исправно, а вот в каком состоянии корпус никак не могу определить, рассуждала Эл во время отдыха, сидя на выступе корпуса. Так-сяк ты погибнешь, если полетишь на нем, сообщил От. Ты все еще понять не смогла, что он ни так, ни сяк не сможет больше летать. Твой корабль погиб. Это не совсем корабль. Но тогда шансов выбраться у меня никаких. Эл развела руками. Единственное, что тебя удерживает здесь, твоя глупость, сказал От. Эл засмеялась. А ты мне Зенту напомню. Он любил выговаривать, что у меня умишка маловато, и что я примитивное существо и примитивно мыслю. Что имею? Это неверно. Ничего подобного я тебе не утверждал. Корабль не будет летать. Подумай над иным способом вернуться. Каким? Используй свой дар. Эл подняла брови и сглотнула. Перемещение во времени назад или вперед? От тебя зависит. Ух ты! Решайся. Или ты застрянешь здесь. Я не против, ты забавная, однако тебе здесь неуютно. Не так ли? Прости, ты знал это. У меня есть желание вернуться в то время, из которого я сюда попала. Однако тут со временем что-то происходит. Не думай о времени. Помоги мне, От. Я не знаю, как перемещаться отсюда. Я испытывала зов, я чувствовала притяжение. Но ничего подобного теперь я не ощущаю. И мое тело столько раз менялось. Может быть, я уже выросла. Дар мог быть нарушен моей прежней жуткой жизнью. Единственное, что я понимала раньше, так это то, что я не могу исчезнуть из одного места и появиться в другом, если я не разрешу до конца все вопросы, касающиеся ситуации, в которую я попала. Верно, ты еще здесь. Я что-нибудь делаю не так? Не важно, что ты делаешь. Важно, что ты думаешь. Думай. Куда тебе хотелось бы попасть? Но я думала над этим. Если был бы шанс оказаться поблизости от того мгновения, в которое я сюда провалилась, только я не хочу потерять то, что здесь поняла. Может, тебе выбрать другое место и время? Ты утверждаешь, что многое поняла. Поняла ли, что тебя там не ждут? Почему ты туда стремишься? Ты изменилась. А вот мир, что тебя окружал, нет. Там мгновение, здесь вечность. Тебе там будет плохо. Уж лучше останься здесь. Вот ты мне не все говоришь. Но я же чувствую, ты согласен с моим выбором. Я ждал, что ты именно это и выберешь. Эл слезла с корабля и приблизилась. Это издали он казался темным пятном. Вблизи он опять превращался в свет. Теперь она знала это. Ответ в том, что ты чувствуешь. Я лишь вылечил тебя от последствий присутствия Нейба. Все, что ты познавала у него в плену, останется с тобой и память, и ощущения, и Хиом. Ты не будешь меньше чувствовать, и не все встречи окажутся для тебя приятными. Ты снова будешь ощущать и боль, и отчаяние, и на этот раз может быть еще острее. Тебе придется освоиться с новыми обстоятельствами. А это будет пытка, в которой никто не будет виноват. Такова твоя природа. Это твое существо будет чутко отзываться на движение окружающего. Это здесь ты оглохла и ослепла, ну а там... Там все может быть по-прежнему. И покоя там для тебя нет. Нет. Голос Эл дрогнул, она поежилась. Подумай. Он исчез, вернулся, Эл бродила рядом с кораблем. И что-то решила. У меня есть обязательства. Я возвращаюсь. Я не могу остаться здесь. Я здесь чувствую себя лишней, ненужной. Там у меня есть долг. Незавершенные дела, война не закончилась. И меня будут искать. Мое исчезновение породит чудовищные слухи. А там остались люди, которым я не безразлична, и Ника. Теперь я помню о ней. Я связана обещанием вернуться. Наконец, мои друзья, мы нелепо расстались. Нужно исправить ситуацию. Ничего у тебя не получится. Ты лишь зря их растревожишь. Откуда ты знаешь? Это Хео. Это совсем не значит, что он необитаем. Если ты не чувствуешь его границ, это не значит, что их нет. Не значит, что ничего не происходит. Ты не знаешь, а я знаю. Разница огромная, Эл. И что же мне делать? Исчезни. Исчезни опять из привычного тебе мира. Нет обязательств. Забудь о них, ты их сама придумала. Не вернешь ни прежней жизни, ни прежних отношений. Ты думаешь о друзьях, но они не поймут тебя. Они не готовы тебя принять такой. Пусть каждый идет своим путем. Вырастет, поумнеет, поймет свои ошибки и несовершенства. Не мешай им больше. Между вами есть связь, слабая надежда на возвращение. А сейчас между вами пропасть, война и вражда. Не рви без того слабые узы. Их привязанность к тебе, ваше общее прошлое, это беда для них. Пусть живут своей жизнью, а ты ищи свою дорогу. Место, которое принадлежит тебе по праву рождения. Исчезни из их жизни. А Ника? Тут я не могу тебе помочь. Это неразрешимая ситуация. Я встречусь с ней. Только с ней. Подумай, Эл. В следующий раз он застал ее сидящей на корпусе корабля. Она опиралась локтями о согнутые колени, запустила руки в шевелюру. Она так и не отходила от погибшего судна и глубоко задумалась. Даже не заметила его сразу. «Ждешь ответа?» — спросила она. Кот ей не ответил, глупо спрашивать очевидную вещь. «Что же тебя мучает?» «Твои объяснения». «Ты ведь не случайно все это спрашивал, и ни один твой вопрос не был случайным. Я размышлял над тем, что ты сказал. Да, я стала осторожной. И мне не совсем безразлично, что будет вокруг. Я борюсь с искушением остаться здесь. Ты дал понять, что не возражаешь против моего присутствия?» Но я все-таки должна быть там. Я же это чувствую. Ты правильно чувствуешь. Но рассуждаешь лишь в одном направлении. Остаться здесь для тебя – это как бегство. И будет честно вернуться и посмотреть всем в глаза по-другому, по-новому. Тебе хочется доказать миру, что ты изменилась. Я не хочу, чтобы меня считали монстром. А кем ты себя считаешь? Я вдруг засмеялась. Давно пора остановиться на чем-нибудь конкретном. Я человек. Допустим. А что это такое? Применительно к тебе не более, чем выбор качеств тела. Схема. Но гибкая матрица. Эл иронически усмехнулась. Ты похожа на тех, среди кого выросла. И твоя Ника похожа на тебя, но так ли она человек? Она помнит свою семью, что ты знаешь о своей семье. Но я приемная. Я узнала об этом от брата незадолго до плена. И я чувствовала, что не такая, как все. Это верно. Опыт трансформации натолкнул меня на мысль, что я не мутант и что мои способности врожденные. И раньше подозревала, что всему причиной катастрофа на тубусе. А ответа Саши был тогда достаточно основательным для того, чтобы успокоиться. Меня увлекли другие дела, и я не стала в этом разбираться. И ты оставила выяснение истины на потом, как делала много раз. Да, ты намекаешь, что я сделала порядочный крюк? Ты сама в этом созналась, поспорь с собой. Ничего не было случайным. Ты знала, что за оболочкой скрывается больше, чем окружающие принимали за эл. Ты словно статуэтка древняя, в какую сторону ни поверни, отовсюду разный вид. Повторила она давние слова Дмитрия. А он понимал это раньше, чем я. Возвращаться непросто, но я вернусь. Придется совершить невероятное. Корабль вырвался из вязкой пелены серого тумана. И вот он, крупный корабль Нера, впереди, и вместо толчка бортом она развернула податливую черную машину. Она отрезала Нера от пути к ловушке и осталась загнать его на пирс. В истерике Нера в точности выполнил ее замысел. Даже внушать ничего не пришлось. Он влетел в створ посадочной площадки большого корабля, а она за ним, и два корабля заняли много места. Эл стала быстро натягивать одежду для выхода наружу. Выскользнула за борт, обернулась. Створка борта уже закрывалась за ее спиной. И значит, она и Нера в безопасности. Столкновений не будет. Поверить увиденное было трудно. Она стояла у борта корабля Нейба. И совсем близко целехонький корабль Нера. Раздался шум раскрывающегося трапа. Она увидела, как Нера в защитном костюмчике, явно не его роста, улепетывает по пирсу. Инстинктивно Эл побежала за ним. Она в 4 раза была выше его и настигла в несколько прыжков. Ее рука ухватила шиворот костюма. Нера завизжал, как придавленная собака, и повис на ее руке. «Ну, здравствуй», — произнесла она на понятном ему языке. Своим поступком она уберегла Нера от неприятностей. Маленькие охранники корабля, которые так яростно огрызались на нее в начале полета, обступили их. Они угрожающе шипели, подпрыгивали и норовили ухватить Нера за обвисший костюм. Эл подняла свою добычу выше. «Тебе лучше согласиться с моим обществом», — обратилась она к Нера, повернув его к себе мерзким личиком. Его мохнатые ушки обвисли и вздрагивали. Эл усмехнулась. «Могу отпустить». «Ай-яй-яй-яй-яй!» — завопил Нера. «Пошли к капитану трофей». Окружавшие их маленькие пилоты шипели, но не тронули ее. И так с Нера на весу. Она проследовала через пирс, а потом, когда опасность отступила, она засунула послушного Нера под мышку. Корабль был небольшим, она уверенно шла своей дорогой. Эл поняла, что знает устройство корабля изнутри, хотя прежде поднималась на борт лишь раз. Она чувствовала каждый коридор и закоулок, не могла сказать, сколько экипажа на борту и что они везут, и груз, материал для производства военных судов, несколько готовых экземпляров для сборки. Чувства вернулись. В корабле, в пылу погони, они были еще притупленными. Смена ощущений произошла не сразу. Она понимала, что слышит, чувствует пространство корабля до мелочей. В руке, на которой висел Нера, было неприятное ощущение, словно грязь прилипла. Он боялся, ненавидел ее, но мог сделать все, что угодно, лишь бы освободиться от ее присутствия. Нера был уверен, что она его убьет. Эл опустил его на пол. «Иди впереди меня», — приказала она. У Нера не было выбора, и они быстро нашли владельца судна. «Командор», — приветствовал он ее, — «отличное зрелище, красивый бой». «Бой?» — переспросила Эл, не соображая, о чем он. Наступила пауза. Она сориентировалась. «Да, неплохо. Все же вы оказались в неприятном положении из-за меня. Приношу извинения вместе вот с этим подарком. Это лекарь Нейба. Обратно вы определенно полетите не пустыми». Эл подтолкнула Нера носком ботинка в сторону капитана. Присутствие Нера начинало вызывать у нее тошнотворное чувство. «А на что он мне? Его корабль стоит дороже. Может быть, выбросить его за борт?» — спросил капитан. Эл удивилась. При его-то величии и благородстве иметь такие соображения? Она прислушалась и поняла, что капитан питает к этому существу те же чувства, что она — отвращение. Нера для него не имеет цены, как мусор. Тот заверещал и похватил ее ногу. Предложение капитана испугало Неры больше, чем перспектива мести с ее стороны. Он без перевода понял, что ему грозит, и кинулся к ней как к защите. «Вы желаете, чтобы я нашла ему лучшее применение?» С иронией спросила она и оттолкнула Нера обратно. «Доставьте его в Галактис, отдайте разведке. Он мне не нужен». Капитан посмотрел на нее. «А вы изменились. Произошло что-то особенное. Я видел Хеом. Так близко я еще никогда его не видел. Красивое зрелище. Красивый бой, командор. Все же с вами что-то произошло. И это тоже красиво». Капитан не смотрел на нее, словно рассуждая вслух. Его лицо преобразилось и отразило блаженство. А потом он посмотрел на нее темно-фиолетовыми глазами без зрачков. «Ваша миссия завершена. Свою часть договора вы исполнили». «Мне нужен небольшой ремонт», — сказала она. «Мастерские в вашем распоряжении. На любой срок. Оставайтесь». Эл оставила Нера капитану, отправилась ремонтировать побитый в бою корабль. Отт предупреждал, что у нее будет мало времени, чтобы спастись. Но она успела.